Аристотель. Категории. Текст читает Игорь Гмыза. Глава первая. Одноименное, соименное, отыменное. Одноименными называются те предметы, у которых только имя общее, а соответствующая этому имени речь о сущности разная. Как, например, «зоон» означает и человека, и изображение. Ведь у них только имя общее, а соответствующая этому имени речь о сущности разная, ибо если указывать, что значит для каждого из них быть «зен», то в том и другом случае будет указано особое понятие — «логос». Соименными называются те предметы, у которых и имя общее, и соответствующая этому имени речь о сущности одна и та же, как, например, живое существо. Это и человек, и бык. В самом деле и человек, и бык называются общим именем живое существо, и речь о сущности их одна и та же. Ведь если указывать понятие того и другого, что значит для каждого из них быть живым существом, то будет указано одно и то же понятие. Наконец, отыменными называются предметы, которые получают наименование от чего-то в соответствии с его именем, отличаясь при этом окончанием слова, как, например, от грамматики — грамматик, от мужества — мужественный.